Интерлюдия. Встречи. Перевод Марии Ларье. Глава первая. В Вашингтоне светило осеннее солнце. И все, кроме камней и вечно зеленых деревьев, на кладбище Рок-Крик сверкало. Сомс Форсайт сидел перед статуей Сент-Годенса, подложив под себя пальто и прислонившись к мраморной спинке скамьи. Наслаждался уединением и полоской солнечного света, игравшего между кипарисами. С дочерью и зятем он уже был здесь накануне днем, и место ему понравилось. Помимо привлекательности всякого кладбища, статуя будила в нем чувство знатока. Купить ее было невозможно, но она, несомненно, была произведением искусства, из тех, что запоминаются. Он не помнил статуи, которая так сильно дала бы ему почувствовать себя дома. Эта большая зеленоватая бронзовая фигура сидящей женщины в тяжелых складках широкой одежды уводила его, казалось, в самую глубь собственной души. Вчера в присутствии Флёр, Майкла и других, глазевших на нее вместе с ним, он воспринял не столько настроение ее, сколько техническое совершенство. Но теперь, в одиночестве, можно было позволить себе роскошь предаться личным ощущениям. Ее называли Нирваной или надгробием Адамсов. Он не знал точно. Но как бы там ни было, вот она перед ним. Самое лучшее из виденного в Америке. То, что доставило ему наибольшее удовольствие, как немного он видел воды в Ниагаре и небоскребов в Нью-Йорке. Три раза он пересаживался на полукруглой мраморной скамье, и каждый раз ощущение менялось. С того места, где он сидел, теперь казалось, что эта женщина уже перешла предел горя. Она сидела в застывшей позе смирения, которая глубже самой смерти. Замечательно. Есть же что-то в смерти. Он вспомнил своего отца Джеймса, через четверть часа после смерти, выглядевшего так, словно ему наконец сказали. Лист клёна упал ему на рукав, другой — на колено. Он не смахнул их. Легко сидеть неподвижно перед этой статуей. Заставить бы Америку посидеть здесь раз в неделю. Он встал, подошел к памятнику и осторожно потрогал складку зеленой бронзы, словно сомневаясь в возможности вечного небытия. «У меня сестра в Далласе, еще совсем молоденькая, вышла там за служащего железной дороги. Да, Техас — замечательный штат. Сестра только смеется, когда говорит, что там климат неважный». Сомс отнял руку от бронзы и вернулся на свое место. В святилище входили двое — высокие, тонкие, немолодые. Дошли до середины и остановились. Потом один сказал: «Ну что ж», и они двинулись к другому выходу. Легкое дуновение ветерка пошевелило упавшие листья у подножья статуи. Сомс передвинулся на самый кончик скамьи. Отсюда статуя снова была женщиной. Очень интересно. Он сидел неподвижно в позе мыслителя, закрыв рукой нижнюю часть лица. Сильно загорелый и по виду бесспорно здоровый, он привык считать себя измученным долгим путешествием, которое, опоясав земной шар, должно было закончиться послезавтра с посадкой на Адельфик. Трехдневное пребывание в Вашингтоне было последней каплей, и переносил его Сомс прекрасно. Город был приятный. В нем оказалось несколько красивых зданий и масса по-осеннему ярких деревьев. Здесь не было нью-йоркской сутолоки, и во многих домах, по его мнению, даже можно было жить по-человечески. Конечно, город кишел американцами, но это уж было неизбежно. И Флёр его радовала. Она совсем успокоилась после этой неприятной истории с Феррер. Была, по-видимому, в прекрасных отношениях с Майклом и с удовольствием ждала возвращения домой и встречи с ребенком. Сомс безмятежно предавался ощущению завершенности и покоя, чувствуя, что добродетель сама по себе награда. И главное мысли, что скоро он снова услышит запах английской травы и снова увидит реку, протекающую мимо его коров. Аннет, и та, возможно, будет рада его видеть. Он купил ей в Нью-Йорке превосходный браслет с изумрудами. И венцом этой общей удовлетворенности явилась статуя Нирваны. «Вот мы и пришли, Ан!» Английский голос и двое молодых людей на дальнем конце. «Наверное, будут болтать». Он готовился встать, когда услышал голос девушки. Американский голос, но мягкий и странно интимный. «Джон, она изумительная. У меня прямо замирает вот тут». По движению ее руки Сомс увидел, что именно там замирало и у него, когда он смотрел на статую. «Вечный покой. Грустно от нее, Джон». В ту минуту, когда молодой человек взял ее под руку, стало видно его лицо. С быстротой молнии половина лица Сомса опять скрылась за его рукой. «Джон». «Да, вот оно что. Джон Форсайт. Никакого сомнения. И эта девочка его жена, сестра, как он слышал, того молодого американца, Фрэнсиса Уилмотта». Что за несчастье? Он прекрасно помнил лицо молодого человека, хотя видел его только в галерее на Корк-стрит, да после в кондитерской. Да раз в тот невеселый день, когда ездил в Робин-Хилл просить свою разведенную первую жену позволить ее сыну жениться на его дочери. Никогда он так не радовался отказу. Никогда меньше не сомневался, что так нужно. А между тем боль, испытанная им, когда он сообщил об этом отказе Флёр, осталась у него в памяти, как тлеющий уголь, красный и жгучий под пеплом лет. Надвинув шляпу на лоб и заслонившись рукой, он стал наблюдать. Молодой человек стоял с непокрытой головой, словно поклоняясь статуе. Что-то форсайтское в нем есть, хотя слишком уж большая шевелюра, говорили поэт. Неплохое лицо, что называется обаятельное. Глаза посажены глубоко, как у деда старого Джолиона. И такого же цвета, темно-серые. Более светлый тон волос, очевидно, от матери. Но подбородок Форсайта. Сомс взглянул на его спутницу. Среднего роста, смугло-бледная, черные волосы, темные глаза. Красивая посадка головы. И хорошо держится, очень прямо. Что и говорить, мила. Но как мог этот мальчик увлечься ею после Флёр? Все же у нее естественный вид для американки. Чуть похожа на русалку, и что-то в ней есть интимное, домашнее. Ничто в Америке не поразило Сомса так сильно, как отсутствие обособленности и чувства дома. Чтобы остаться в одиночестве, нужно выключить телефон и залезть в ванну, иначе непременно позвонят как раз, когда собираешься ложиться спать. И спросят, не вы ли мистер и миссис Ньюберг? И дома не отделены друг от друга и от улицы. В отелях все комнаты сообщаются. В вестибюле неизбежная стая банкиров. А обеды? Ничего в них домашнего. Даже если обедаешь в гостях, всегда одно и то же. Омары, индейка, спаржа, салат и сливочное мороженое. Конечно, блюда все хорошие и в весе прибавляешь, но ничего домашнего. Те двое разговаривали. Он вспомнил голос молодого человека. «Это величайшее создание рук человеческих во всей Америке, Энн. У нас в Англии не найдешь ничего подобного. Прямо аппетит разыгрывается. Придется поехать в Египет». «Твоя мама согласилась бы с радостью, Джон. И я тоже. Пойдем посмотрим ее с другой стороны». Сомс поспешно встал и вышел из ниши. Его не узнали, но он был встревожен. Нелепая, даже опасная встреча. Он проездил 6 месяцев, чтобы вернуть Флёр душевное равновесие. И теперь, когда она успокоилась, он ни за что на свете не допустит, чтобы она снова разволновалась от встречи со своей первой любовью. Он слишком хорошо помнил, как его самого волновал вид Ирен. Да, ведь очень возможно, что и Рен тоже здесь. Ну что же, Вашингтон — большой город. Опасность невелика. После обеда поездка в Маунт-Вернон, а завтра рано утром отъезд. У ворот кладбища его ждало такси. Один из автомобилей, стоявших тут же, принадлежал, очевидно, этим молодым людям. И он искоса оглядел машины. Не возникло ли у него опасения или надежда увидеть в одной из них ту, которую когда-то в другой жизни он видел день за днем, ночь за ночью, которая вечно, казалось, ждала того, что он не мог ей дать? Нет, только шоферы переговариваются. И, садясь в такси, он сказал: «Отель Потомак». «Отель Потомак? Если вам так больше нравится». Шофер ухмыльнулся и захлопнул дверцу. «Дом раненых воинов. Ветераны-то, говорят, почти все умерли. Впрочем, из последней войны их вернулось немало. А что для Америки пространство и деньги? Здесь столько их, не знают, куда девать. Что ж, неважно, раз ему скоро уезжать. Ничего не важно». Он даже пригласил целую кучу американцев заехать посмотреть его коллекцию, если они будут в Англии. Все они были очень радушны, очень гостеприимны. Он перевидал множество прекрасных картин, среди них несколько китайских. И столько высоких зданий, и воздух очень бодрящий. Жить он здесь не хотел бы, но ненадолго. Почему же? Во всем так много жизни. Неплохое возбуждающее средство. «Не могу себе представить, как она здесь живет», — подумалось ему вдруг. «В жизни не видал более домашнего человека». Машины катились мимо или рядами выстраивались на стоянках. Машины и газеты. Вот Америка. И внезапная мысль встревожила его. «Они здесь все печатают. Что если в списке прибывших есть его имя?» Вернувшись в отель, он сейчас же прошел к киоску, где продавались газеты, зубная паста, конфеты, о которые ломаются зубы, вероятно, и новые зубы взамен сломанных. Список прибывших? Вот он. Отель «Потомак». Мистер и миссис МакГун, две мисс Эрик, мистер Ха Елам Рут, мистер Сэмз Фарсит, мистер и миссис Мунт. Ну, конечно, тут как тут. Только, к счастью, совсем не похоже. Фарсит. Мунт. Никогда не напишут верно. Сэмс. Неузнаваемо, надо надеяться. И, подойдя к окошечку конторы, он взял книгу приезжающих. Да, он написал имена совершенно четко. И слава богу, иначе они по ошибке напечатали бы их правильно. А потом, перевернув страницу, он прочел: «Мистер и миссис Джолион Форсайт». «Здесь, в этом отеле. За день до них». Да, и на самом верху страницы с пометкой «на несколько дней раньше» — «Миссис Ирен Форсайт». Мысль его заработала с неимоверной быстротой. «Надо взяться за дело сейчас же. Где Флёр и Майкл?» Галерею Фриера они осмотрели вместе вчера. Прелестная, между прочим, галерея. Лучшей в жизни не видел. И были у памятника Линкольну и у какой-то башни, на которую он отказался лезть. Сегодня утром они собирались в галерею Коркоран на юбилейную выставку. Он знает, что это такое. Видел он в свое время юбилейные выставки в Англии. Модные художники всех эпох, а в результате — грусть и печаль. И он сказал клерку: «Есть тут где-нибудь ресторан, где можно хорошо позавтракать?» «Конечно, у Филлера отлично готовят. Так вот, если придут моя дочь с мужем, будьте любезны передать им, что я буду ждать их у Филлера в час». И, подойдя опять к киоску, он купил билеты в оперу, чтобы было куда уйти вечером, а через 10 минут уже направлялся к галерее Коркоран. От Филлера они проедут прямо в Маунт-Вернон. Пообедают перед спектаклем в каком-нибудь другом отеле. И завтра первым поездом прочь отсюда. Он не желает рисковать. только бы поймать их в галерее. Придя туда, он по привычке купил каталог и прошел наверх. Комнаты выходили в широкий коридор, и он начал с последней, где помещалась современная живопись. А, вот и они, перед картиной, изображающей заходящее солнце. Уверенный в них, но еще не уверенный в себе, Флёр так проницательно, Сомс взглянул на картины. Все современщина, подражание французским выдумкам, которые Думетриус еще полгода назад показывал ему в Лондоне. Как он и думал, все одно и то же. Свободно могли бы все сойти за работу одного художника. Он увидел, как Флёр дотронулась до руки Майкла и засмеялась. Какая она хорошенькая. Было бы слишком жаль опять ее расстроить. Он подошел к ним. Что? Это, оказывается, не заходящее солнце, а лицо мужчины? Да, в наше время никак не угадаешь. И он сказал. Я решил зайти за вами. Мы завтракаем у Филлера, говорят, там лучше, чем у нас в отеле. Оттуда можем прямо поехать в Маунт-Вернон. А на вечер я взял билеты в оперу. И, чувствуя на себе пристальный взгляд Флёр, он стал разглядывать картину. Ему было очень не по себе. «Что, более старые картины лучше?» — спросил он. «Знаете, сэр, Флёр как раз только что говорила, как можно еще заниматься живописью в наши дни. То есть почему это?» Если пройдете всю выставку, скажете то же самое. Здесь ведь собраны картины за 100 лет. Лучшие произведения никогда не попадают на такие выставки, — сказал Сомс. Берут, что могут достать. Райдер, Иннис, Уистлер, Сарджент. У американцев есть великие мастера. «Разумеется», — сказала Флёр. «Но ты и правда хочешь все осмотреть, папа? Я страшно проголодалась». «Нет», — сказал Сомс. «После той статуи что-то не хочется. Пойдемте завтракать».